А я обогащу их необходимое как оружие и как хлеб мыслью, что в первую очередь им нужны знания и великая культура, да, чтобы переустроить мир. Душу они мне перевернули, Алексей. Говоришь, дом отдадут, дачу, а душу ее мне вернут? Нет, не верю я им, не верю. И, признаться, за тебя сердце болит. Как бы тебя там ни окрутили, душу из тебя не вынули бы. Глава 14. Ноябрь 1930 года. Соренто. Обычно из сна выходишь плавно и с радостным предвкушением нового светлого дня. Тут же случилось наоборот. Проснулся сразу, словно от сильного толчка, и, размежив веки, увидел за окном чернильную темень, а себя обнаружил не в постели, а в кресле перед письменным столом. Ночь была тихая, бархатная, как все ночи в Италии, почти без ветерка. Но присутствие моря, отсюда невидимого, угадывалось по легкому запаху йода, и от этого так легко дышалось исковерканными, похожими на старые дырявые кузнечные мехи легкими. Взглянул на часы, начало третьего. Выходит, он и не спал. Лишь сидя в кресле, окунулся в дрем и тут же, буквально через какой-нибудь десяток минут, вынырнул на поверхность. Потому и тело испытывало вялость, в правом боку покалывало, а во рту отдавало горечью. Самочувствие, как у Густава Флобера, который обнаружил у себя на языке вкус мышьяка и полное вдруг недомогание, когда писал сцену отравления своей героине Эммы Бавари, подумал Горький, но у меня-то с чего? Сцен с вечера не сочинял, а боль точно взаправду. Да еще перед глазами почему-то белая скатерть, по которой сплошной темной полосой кровь. И так отчетливо вся картина, словно ее уже однажды не просто видел, а пережил в яве. За сплошной темной полосой дальше на скатерти кровь широкими красными кружками, а за столом на полу дождевыми каплями. И это боль в боку, точно глубокая рана от ножа. Где же это было со мной и когда? Водрузил на переносе очки, и ответ вроде бы прояснился. Перед ним лежали машинописные листы. На самом верхнем, отчеркнутая карандашом фраза, пытались организовать пищевой голод в стране, массовое отравление советских людей в общественных столовых, искусственный падеж скота, убийства, поджоги, взрывы на железнодорожном транспорте и промышленных предприятиях и другие диверсии. Тут же рядом письмо. «Мне на днях товарищ Сталин посоветовал послать вам материал к отчету ЦКК ВКПБ, составленный ОГПУ, о работе вредителей, так как, по его словам, вы сейчас работаете по этому вопросу. Халатов». Все встало на место. И рефлексия мозга во сне на только что прочитанное, и связь этих страшных по своему смыслу фраз, от которых стынет кровь в жилах, с его новым творческим замыслом о таких вот хозяевах прошлой жизни, кто не успокоился и норовит всевозможными пакостями подорвать могущество нашего государства, вернуть трудящихся страны советов снова в кабалу помещиков и фабрикантов. Как раз в те дни, когда он впервые приехал в СССР в начале лета 1928 года, в Москве проходил процесс по так называемому «шахтинскому делу», судили вредителей, пытавшихся сорвать добычу угля в Донбассе. Врагами в основном оказались инженеры, бывшая белая кость старой российской интеллигенции. – О суде Горький не только читал в газетах, путешествуя по стране в те дни, видел реакцию простых людей на козни саботажников и вредителей. Все они, как один, советские люди, выходили на улицы городов и требовали самого сурового наказания врагам народа. Однако Ягода не раз в разговорах убежденно говорил, что вскрытые факты диверсии